Артикул 8. Самого Наполеона барабанщик. На поляне горели костры, у костров сидели партизаны. Чуть поодаль виднелись землянки. При виде пленных кое-кто из партизан поднялся посмотреть, кого же это там ведут. Тогда старший в отряде, а его, как шепнула мадам, звали Тит, строго оглянулся на солдат, расправил плечи и что-то приказал. Может, его приказ был вовсе и неплох? Однако, заслышав непонятную команду, пленные смешались еще больше и окончательно сломали строй. А зря. За ними внимательно наблюдал человек, во власти которого было решать, казнить или миловать. Таковым всесильным человеком был и деревенский староста Егорка, или, что будет точнее, Егорка Бухматый. Староста, костистый и не старый еще мужик, сидел на трофейном барабане и постукивал кнутовищем по валенку. На плечах у него было небрежно накинут щегольской, расшитый узорами кожушок. За спиной у Егорки стояли двое партизан с короткими кирасирскими ружьями наперевес. Пленных остановили поодаль, увели лошадей, укатили карету. Пленные мрачно молчали и ждали, когда же примутся за них. Но Егорка не спешил. Тоже молчал, разглядывая пленных, больше всего, конечно же, Саида. А после важно кашлянул и, почесав за ухом, спросил на местном, разумеется, наречии, откуда они, Тит? Да из Пышач. Ну и как они там? Вместо ответа Тит неопределенно пожал плечами и оглянулся на мадам. Мадам несмело улыбнулась и только уже собралась отвечать, как вдруг... — Дядька Егор! А я все видела! Восторженно крича, выбежала вперед та самая, сбежавшая от старика, девчонка. — Как наскочили они! Как наскочили! Забор повалили, сено растащили, потом... Потом, и она замолчала, растерянно оглядываясь по сторонам. — Так, хорошо. Ну, а горит деревня? — важно спросил Бухматый. Партизаны посмотрели в сторону деревни, не видать ли зарева. Но нет, горизонт был спокоен. Вот только где-то вдалеке все не смолкала артиллерийская канонада. — Ага, значит, мельчает Хранс. Торопится, с явным удовлетворением заключил староста. Прежде, бывало, все дымом пускали, а теперь некогда. И еще помолчав, он повернулся к сержанту и спросил. — Так сено, говоришь, растащили? Спрошено это было на местном, конечно, наречии, то есть Бухматый нисколько не заботился о том, поймет его Хранц или нет. И Хранц то есть сержант, ничего и не понял. Но все равно сделал шаг вперед, потому что это к нему ведь обращаются. Так рассудил тогда он. Да и кому, как не ему, первым держать ответ? И был ответ. Староста не спеша гладил бороду, еще раз с ног до головы внимательно осмотрел сержанта и совершенно беззлобно продолжил. Сено, конечно, дело наживное, но это все равно непорядок. И вообще нам такие, как вы, гости, не нужны. Нам и без вас мало радости, и поэтому... А ну, где моя веревка? Подали веревку, и Тит тут же перед старостой принялся вязать удавку. Партизаны, разглядывая пленных, в полуголоса о чем-то переговаривались. А сержант обернулся к мадам и сказал: «Вы уж простите, мадам, ведь это все из-за меня. Я был очень нерешителен на переправе. Ну да чего теперь?» И он даже махнул рукой. Мадам не отвечала. Она, как завороженная, наблюдала за тем, как Тит пробовал петлю на крепость. Убедившись, что веревка не подведет, Тит шагнул к сержанту и хотел было уже примериться. Но тут сержант резко оттолкнул его руку и возмущенно воскликнул: «Нет! Нет, я протестую!» Но, тотчас же опомнившись, уже куда спокойнее добавил: «Я требую справедливости!» Насмешливо прищурившись, Егорка внимательно слушал сержанта и как будто понимал его. Сержант, ободренный этим, продолжил: «Вешают только разбойников и дезертиров». И он опять оттолкнул от себя веревку. «А честные солдаты достойны расстрела». Егорка добродушно рассмеялся.